Ну, наверное, мы что-то не так поняли. Ну да, она вообще говорила, что в любом виде может принять, но, видимо, не в любом. И она мне сказала, что ну я же всем писала перепечатать.